Глава 28. Разболтались по дороге. Зина девушка начитанная и просто бредит космосом и компьютерами. «А где ты на них работала?» — интересует меня. «В Ростове и ЕС есть, и Агат-4, а еще радиолюбители собрали самодельный компьютер». «Как самодельный?» — поражаюсь я. «Да». Представляешь, журнал «Радио» в прошлом году напечатал схему для изготовления персонального компьютера. «Микро-80» он называется. У меня все 9 выпусков со схемой сборки лежат дома. Хочешь, покажу? Радуется Зина свободным ушам. Легкий ветерок развивает ее юбку, обнажая стройные ножки. Но меня сейчас больше интересует ее рассказ. «А кто собрал? Это ведь кучу всего надо найти», поражаюсь я. В Ростове на базе Дворца молодежи кружок радиотехники есть, там и собрали. Микросхема помогал райком комсомола найти, телевизор цветной горком КПСС выделил, 32 сантиметра диагональ. И еще магнитофон для записи программ. Ой, или цветной телевизор к Агату присоединили. Путаю, не часто получается там бывать, на выходных только. «На чем кодишь?» – спрашиваю я, нечаянно вставляя профессиональный сленг из будущего. «Что делаю? Код пишу. Я 2 языка учу, Basic и Fortran для ЕСКИ». «А когда уезжаешь в Красноярск поступать?» «На следующей неделе. Только я в Москву сначала полечу, к сестре маминой, а там самолетом в Красноярск. Билет уже куплен, 69 рублей стоит». Идем к Зине домой. В приличных размерах трёшки родителей дома не оказалось. Зина дает мне домашние тапочки и тащит в свою комнату, где краснее лихорадочно начинает собирать разбросанные детали одежды. «А, здесь уютно». Комната небольшая, но вмещает, помимо кровати и столика, еще и диванчик со шкафом. На стенах плакаты, только не с футболистами, как у меня, с актерами кино. Кроме плакатов висят грамоты, некоторые забавные, вроде за лучшую новогоднюю игрушку для Деда Мороза. Отказавшись от предложенного гостеприимной хозяйкой чая, с интересом рассматриваю журналы «Радио» со схемой сборки и персоналки. Чудеса. Сижу на диванчике, якобы изучаю команды Бейсика, написанные на листке бумаги. Другой рукой обнимаю Зиночку. Та не против. Перехожу к более активным действиям. Глаза девушки возмущенно округляются. Тем не менее, сопротивления я не встречаю. И надо же, в этот момент послышался звук открывания ключом входной двери. Пришли родители Зины на обед. Знакомимся. Отец, строго блестя очками в роговой оправе, осматривает меня, соображая, наверное, было чего у меня с его дочерью или нет. Мама, конопатая веселушка, вот в кого Зиночка, задает мне 1000 вопросов и по-настоящему радуется, что я тоже буду учиться в Красноярске. Опять облом с сексом, но я не сильно расстроен, осмысливаю заново свои возможности. Иду, не торопясь к себе, от нечего делать по мальчишечке, пиная пустую жестяную банку, за что был отруган толстой бабищей и удостоен сочувствующего взгляда от ее сына лет 10. Он бы с удовольствием ко мне присоединился, вижу по глазам. Подмигиваю ему и веселею. Дома вкусно пахнет ухой. Бабуля трофейного сазана сварила. На кухне у нас стоит низенький морозильник и холодильник ЗИЛ побольше. Открываю его и вижу торт. Бабкин, самодельный, медовый, посыпан орехами и тертый шоколадкой. «А что за повод у нас?» – интересуюсь у бабушки. «Гости будут», – сообщает она. «Дядька твой с братом двоюродным из Ростова приедут». Я вспоминаю маминого брата, старшего сына бабули, дядю Мишу, и своего двоюродного брата, тоже старшего. Глаза бы мои его не видели. Постоянно мне от него доставалось. Слава богу, хоть не часто навещали нас, а мы так к ним и вовсе не ездили. Бабуля сына любит, как и своего второго внука Генку, так что и я потерплю. Дядя Миша приехал на своей машине, не сильно старом еще москвичонке. Прибыли они на удивление втроем. Сам дядя Миша был вдовцом, а сын его уже закончил мореходку, где во время обучения жил в общаге. Он готовился с осени в плавание. И казалось, что так и будет дядька куковать в одиночестве. А нет. Подженился он. Причем жену выбрал по возрасту больше подходящую его сыну. Официально они еще не расписались, приехали знакомиться с бабулей, а заодно и сходить на могилку к сестре. Жену звали Ириной. Миловидная молодая женщина работает бухгалтером в том же депо, где ее муж трудится бригадиром. От нашего райцентра до Ростова километров 150, и ехали они часа 4 всего, так что не сильно и устали. Сразу коллективно решили поехать на кладбище. В В поселке уже несколько тысяч человек, и кладбище быстро разрастается. Много новых захоронений. Но мама Толика лежит еще в старой его части. Оставив машину около ворот, идем к ее могилке. Тут пока нет вычурных могил братков, как будет в будущем. А центральную часть кладбища занимают свежие захоронения воинов-интернационалистов из Афгана и прочих заслуженных людей. Там же стоит церковь. Это даже не церковь, старая деревянная часовенка. Разумеется, мы туда не заходим, ведь и бабка, и дядя Миша – коммунисты. Вот и могила. Обычная совковая оградка, столик из железа и деревянная скамейка. Чисто и просторно. Территория огорожена с запасом. Бабуля явно для себя бережет этот кусок земли. Могилка ухоженная, молодцы. Тепло, произносит дядька, и мне становится понятно, что младшую сестру он любил. Бабка довольно фыркнула, обрывая кое-где особо наглые растения. Все выпили немного водки, даже и дядя Миша, хоть и был за рулем. Уехали не сразу, бабуля еще ходила куда-то. Она всегда уходит на полчасика и возвращается с видом хорошо поработавшего человека. Я обычно с ней не хожу, не пошел и сейчас. Сижу, слушаю рассказы брата Генки о скором самостоятельном выходе в море. Он уже ходил во время обучения на учебном судне, теплоходе «Адмирал Лунин». На братце ремень с шикарной курсантской бляхой, начищенной до блеска, на бляхе якорь. Сам Генка электромеханик, и рассказывал он о стычках с какими-то дноуглубителями, баггерами и баггермейстерами. Мне это было не особо интересно, какой там экипаж круче. Заинтересовал только рассказ про пивнушку «Ракушка». Все выяснил, но про себя решил, что не пойду туда. Пиво там разбавляют, хотя Генка и хвастался, что им с черного хода наливали неразбавленного, с нижней части бака. Дома бабуля накрывает на стол. Отец пришел с работы пораньше и, по случаю гостей, почти трезвый. Так, по-моему, грамм 200 в нем плескается всего. Батя гордо поведал нам о своей силе воли. Вот они, для чего беляши-то в таком объеме изготовлены. До ужина идем в баньку, где дядя Миша подробно расспросил меня о моих планах на жизнь и посмеялся насчет того, как мы не смогли купить плацкарту. «Ты ко мне обращайся, я тебе билет в любое место достану. И это, завтра с нами поедешь. Чего тебе на автобусе трястись? Заночуешь у нас, сходишь по делам и поедешь домой». После мужиков в баню пошла бабка с тетей Ирой. «Попарились, обсыхаем на веранде. Хорошо?» Бабуля накрывает на стол. На столе из спиртного для меня только пара бутылок пива, а вот Генки наливают как понимающему, взрослый. Уходим с Генкой ко мне в комнату, оставляя родню бухать дальше. Генка рад, что по осени ему не нужно будет собирать яблоки в селе Семикаровское. Мол, холодно там, самогон и конопля разве что. Судя по тому, что он выговорил название колхоза с третьего раза, ему уже хватит пить. Брат на четвертом курсе принял присягу в Севастополе. Там же он и стажировался на офицерское звание. И сейчас с упоением рассказывал об этом городе, мечтая перебраться туда. Был я там и не раз. Ничего нового он мне не сообщил. В комфорте он расслабился и уснул на моей кровати. Даже не попытался меня жизни поучить, а я уж надеялся на реванш. За пару месяцев в новом теле я уже восстановил навыки бокса и борьбы. Бросил бы я его пару раз на пол. Бить, конечно, не стал бы. Бабуля дает мне раскладушку. В ее комнате будут спать молодые. Она на диване, а бать стелит на полу. Уже стемнело. Мелькнула мысль навестить Галину, но решаю выспаться. Утром петух разбудил только меня. Бабуля уже не спала. Вообще она мало спит. Ее часто мучает бессонница. С удовольствием делаю зарядку, обливаюсь холодной водой и иду завтракать. Огромной порцией яичницы со шкварками. Потом встает отец и бодро уходит на работу. Дядя Миш проснулся последним. Собираемся ехать. Бабушка дает мне 6 рублей, а я беру свой неразмененный четвертак. В машине впереди сидят дядя Миша с женой, а мы с Генкой сзади. Генку ощутимо трясет. А нефиг напиваться. Наконец он просит остановиться и идет в кусты, где его рвет. «Тоже мне моряк. Тебя вообще тошнить не должно», — весело говорит его отец. Вот кому хорошо. Дорога хоть и тряская, однако я опять уснул и проснулся от резкого торможения. Дядька ругался, как сапожник, а его жена вытирала кровь с разбитой губы. Авария на дороге случилась. Мы чуть не въехали в грузовик. Водитель встречного ЗИЛа решил взять наш москвич на таран, но, промахнувшись из-за нашей резкой остановки, затормозил в столб. Бухой водила ЗИЛка горестно озирал содеянное. «Цел?» – коротко спросил дядька и, получив утвердительный ответ, поехал дальше. «Вот попадется такой дурак на дороге, и сделать ничего нельзя», – полголоса возмущался он. Дальше ехали без приключений. У моих родственников в Ростове была двушка сталинской постройки с высокими потолками. Несмотря на первый этаж, балкон имелся, но он был не застеклён и без решеток. Счастливое время. «Завтра пятница 13-е», — вспомнил я, ложась спать. Не особо я суеверен, да и не думаю, что Виктор Семенович мне гадость какую-нибудь приготовил. Скорее хочет дать последнее ЦУ перед моим отбытием. От нечего делать прикидываю свои денежные запасы. Выходит меньше полтинника, и это с 6 рублями, данными мне в Ростов. За них наверняка бабка спросит. Не из жадности, а из любопытства. Утром разбудил не петух, а трамвай, но примерно в то же время. Вот понадобилось ему звенеть в такую рань, проезжая мимо дома. По причине жары я спал на балконе на раскладушке. Проснувшись, понял, что трамваи я ненавижу так же, как и петухов.